корешок мой Вовка из Одессы мамы дернул в Сан-Франциско, с юных лет мечтал. Он считает баксы, а я с дырой в кармане, и графом Монте-Кристо я пока не стал. Звучит аккорд, гитара загрустила, и почему-то все в минорный лад. Куда-то вдаль вдруг память заманила на много пролетевших лет назад. Куда-то вдаль вдруг память заманила на много пролетевших лет назад. Пролетают годы, оставляя память, и судьба плутовка все ломает жизнь. И на что не знаем, будем ставки ставить, только бы спецовку нам снова не носить. Ну и те одежды выглядели чисто, не у всех, конечно, кому работа грех. А кто по жизни нежный, там учили быстро, тот трудяга вечный спину гнул за всех. Звучит аккорд, гитара загрустила, и почему-то все в минорный лад. Куда-то вдаль вдруг память заманила на много пролетевших лет назад. Куда-то вдаль вдруг память заманила на много пролетевших лет назад. С тобою встретиться бы, кореш, только мне не светит за бугор рвануть. Может, эта песня в край твой срикошетит. Говорят, мир тесен, значит, в добрый путь. Звучит аккорд, гитара загрустила, и почему-то все в минорный лад. Куда-то вдаль вдруг память заманила на много пролетевших лет назад. Куда-то вдаль вдруг память заманила на много пролетевших лет назад.